Всем, всем мама летчик был доволен, никакой нужды не знал. Всем, всем мама летчик был. Сергей Насановский, Петр Алмазный, Казачонок 1861, том 4, глава 1, «Покой нам только снится». Я поднял глаза к звездному небу. Ночная дорога до Горячеводской закончилась у ворот правления. Казалось, можно было хоть на время выдохнуть, но не тут-то было. Атаман Клюев словно вылил на меня ушат холодной воды, сказав о гибели штабс-капитана Афанасьева, на встречу с которым я, собственно, и ехал сюда из Волынской. Да, 1861 год начался, как и предсказывал в сочельник мой дед Игнат Ерофеевич Прохоров, совсем непросто. Сначала эти ряженые в солдатскую форму клоуны, оказавшиеся на поверку обычными варнаками, которых по хлебным местам расставлял Пятигорский, авторитет студеный. А теперь вот и эта новость. Не знаю почему, но только сейчас, когда замаячила реальная возможность больше никогда не увидеть Афанасьева, я понял свое настоящее отношение к нему. Это было не просто уважение к старшему по званию, скорее как к старшему брату или боевому товарищу. Он и ко мне относился по-особенному. Да и сам факт, за все мое пребывание в теле Григория Прохорова именно этот человек, изобличенных властью, если не считать Строева и Клюева, единственный действительно болел за защиту Отечества, а не за собственный карман. Андрей Павлович был готов поставить на кон не только карьеру, но и жизнь, выполняя свой долг. Ни много ни мало, а приходилось ему наступать на пятки очень влиятельным особам. Тот же граф Жирновский. Потом хозяин заводов, газет, пароходов, Рубанской. И вот, можно сказать, допрыгался. Начав в голове прогонять последовательность событий, я мог предположить, что Афанасьев накопал что-то серьезное. Думаю, как раз на Рубанского. И зачем-то к делу хотел подключить меня, но его перехватили по дороге в Пятигорск. По большому счету, похожий ход уже делал Жирновский неподалеку от своей усадьбы под Георгиевском. Сам граф, благодаря мне, сейчас кормит червей в одном из горных ущелий в нескольких дневных переходах от Волынской. Но есть еще и множество других игроков, которые последовательно действуют в интересах врагов Отечества, хитро заметая следы и особо не считаясь с регулярными потерями в своем лагере. Хотя почему не считаясь? Возможно, как раз с Афанасьевым они и связали свои последние неудачи. И результатом их выводов стала попытка ликвидации офицера секретной части штаба. «Гриш, ты чего?» — потрепал меня за плечо Клюев. Я вздрогнул, выныривая из своих мыслей. «А, Степан Игнатьевич?» — глянул я на атамана. Об Андрея Павловича задумался. «Оно и видно», — вздохнул он. «Дело худо». Мы стояли с атаманом в полутемном кабинете правления, освещенном одной лампой. За окном была зимняя ночь. «Степан Игнатьевич», — я выпрямился, — «вы могли бы организовать мне встречу с тем сопровождающим штабс-капитана, который выжил? Не нравится мне больно то, что вы поведали. И, признаться, не верю я, что штабс-капитан вот так просто погиб». Клюев почесал подбородок. «Можно? Чего ж нельзя?» — кивнул он. «Только не сейчас. Ночь на дворе. Парень этот и так раненый добрался. Да и тебе сейчас отдохнуть с дороги надобно. Глаза красные, как у кролика. Завтра с утра все и организуем». Он помолчал, посмотрел на меня чуть пристальнее. Я хмыкнул. «Отдохнуть бы не помешало», — честно признался я. «Только к Степану Михайловичу на постоялый двор нынче ночью ломиться не с руки. Он казак боевой, но и уважение иметь надо». Клюев усмехнулся. «Это верно», — сказал он. «Не переживай, устроим мы тебя». Он повернулся к двери. «Эй, Лукьян!» крикнул. «Загляни-ка!» В горницу вошел знакомый казак, высокий, чуть сутулый, с густыми усами. «Звали Степан Игнатьевич?» «Веди Прохорова в гостевую комнату», махнул ему атаман. «Натоплено там». «Ага, вполне тепло. Да и подброшу чуток, не беспокойся, атаман, сделаем». «Вот и добре. Пущай Гриша выспится хорошенько. Он повернул ко мне взгляд. «А ты спи, сколько влезет. Будить не станем. Как уже на ногах будешь, ко мне иди. Вместе пойдем к Никите Егоровичу Истомину, который весть принес. Спаси Христос, Степан Игнатьевич», — поблагодарил я. «Да чего там?» — махнул он рукой. «Ступай, Гриша». Комнатка оказалась небольшим закутком с широкой лавкой вдоль стены. Собственно, больше в ней почти ничего и не было, да мне не требовалось. В углу только печка, топка которой выходила в смежное помещение. Судя по доносящимся звукам, Лукьян как раз там возился, подтапливал. «Устраивайся», — заглянул он через минуту. Водицы в ушат налил, вот рукомойник. «Благодарствую», — кивнул я. «Лукьян, там звездочку мою бы обиходить». «Не переживай, Гриша. Пока вы со Степаном Игнатьевичем гутарили, я все сделал. Отдыхает твоя кобыла, будь спокоен». Когда за ним закрылась дверь, наступила тишина. Я снял разгрузку, ремень, черкеску. Все это повесил на гвоздь, вбитый в стену. Оружие по привычке убрал в сундук хранилища. Никого по поводу перекуса беспокоить не стал. Достал еще теплый кусок мясного круглика и навернул его, запивая узваром из фляги. Хан наконец-то тоже ожил. Все-таки долгое время птица провела на улице. Благо, кокон спасал от холода, но все равно нужно придумать, как его лучше согревать в таких случаях. А то не ровен час, чего-нибудь себе отморозит бедолага. «Ну что, хан?» — тихо сказал я, опускаясь на лавку. «Держи, подкрепись да отогревайся. Покой нам только снится». Сапсан приоткрыл один глаз, едва слышно щелкнул клювом, но мясо лапой схватил. Я вытянулся на лавке, чувствуя, как глаза сами начинают закрываться. «Спи, пернатый!» — бросил я хану. «Завтра будет новый день». Утро 3 января 1861 года началось поздновато. Открыл глаза после сумасшедшей ночи, я примерно в половине 10-го. Вымотался знатно, да и преклонить голову вчера удалось ближе к 4 часам. Организму требовалось прилично времени, чтобы прийти в себя. Умылся из рукомойника холодной водой, сразу окончательно проснулся. Хан, который провел ночь в тепле, услышал мои телодвижения и забегал по комнатушке. «Что, дружище, согрелся наконец?» Протянул я ему небольшой кусок мяса из хранилища. Сам тоже решил подкрепиться перед поездкой, а не бегать в поисках еды, тем более припасы были при мне. Достал кусок круглика с мясом и, запивая остатками узвара, набил желудок. Вскоре в дверь постучали. «Здорово ночевали, Степан Игнатьевич!» — поздоровался я, выходя в горницу. «Слава Богу, Гриша!» — отозвался Клюев. «Проснулся, гляжу. Сейчас я закончу с урядником и навестим мы Никиту. Вызнаешь, что хотел. Обожди чутка». Ехать нам с атаманом пришлось в больницу, в Пятигорск. По его словам, ранение у Никиты хоть и не страшное, но был он уж очень слаб, когда доскакал. Поэтому врач рекомендовал несколько дней покоя под присмотром. Ехали мы верхом. Пятигорск, считай, граничил со станицей Горячеводской. А в будущем, если не ошибаюсь, станица и вовсе станет одним из его районов. Добрались быстро, минут за 20. Сразу нас провели в палату, где и находился наш болезный. Истомин, один из сопровождавших Афанасьева, уже не спал. Лежал на узкой кушетке и читал какую-то газету. Похоже, не первой свежести. «День добрый, Никита Егорович!» — обратился к нему Клюев. «Добрый, добрый!» — болезный удивленно уставился на нас. «Вот, знакомься!» — продолжил атаман. «Это Григорий Прохоров, знакомец штабс-капитана Афанасьева. Если помнишь случай нападения на него под Георгиевском примерно полгода назад, он тогда там со штабс-капитаном был. Как выздоровление идет?» «Благодарю, Степан Игнатьевич, слава Богу!» — кивнул Никита. Только рука вскользь пострадала, да крови потерял немало. Но все это, по словам доктора Антона Викентьевича, скоро зарастет. Он перевел взгляд на меня. «Добрый день!» — попытался приподняться. Рука его дрогнула, и Никита, поморщившись, снова улегся. Лицо серое, губы пересохшие. Видно, после потери крови организм еще не восстановился. Но и полудохлым его назвать было нельзя. Я подошел ближе, опустился на табурет. «Доброго здравия, Никита Егорович!» «Тут, Никита Егорович, так сложилось, что разбираться с нападением было мне поручено. Произошло то все на казачьих землях. И Пятигорская военная администрация нашему отдельскому атаману Савелию Владимировичу Бортичу спустила, а он уже на ближайшую станицу перекинул. То То бишь теперь разбираться мне предстоит. Поэтому и пришли мы поспрашивать, может, чего упустили вначале. Клюев перевел на меня взгляд. Я кивнул и стал спрашивать. Не стану вас долго мучить, начал я спокойно. Мы последние полгода в нескольких делах, важных для нашего Отечества, вместе с Андреем Павловичем участвовали. Я хоть по годам еще не дорос, но так уж вышло, что не раз удавалось быть ему полезным. Да, я это уже понял, кивнул Никита. Говорил штабс-капитан, когда мы в Пятигорск направлялись, что встреча у него с одним интересным мальцом, который может помочь. Более он ничего не рассказывал. Работа такая. Да, и мы не лезли с расспросами. Но как ты заговорил, понял, что речь о тебе была. Нужно мне, Никита Егорович, понять, что именно там на тракте приключилось. Можете спокойно вспомнить, как все произошло? И чем подробнее, тем лучше. Да я уже все рассказал. Ну, если нужно, повторить могу. Выдохнул он. Видели своими глазами, как он погиб? Как? Никита смял одеяло еще сильнее. Поглядеть толком не удалось. Но при таком обстреле... Он осекся, поморщился и по-детски виновато посмотрел на меня. Я выдохнул через нос. Давайте по порядку. Ехали вы вчетвером. Кто именно? Ну, как и положено, оживился чуть Никита. Андрей Павлович впереди, за ним мы. Я, Николай Махонин и Александр Танищев. Нас к нему в помощь определили месяц тому назад. Место помните? Мягко перебил я. Как не помнить? Никита прикрыл глаза. От Пятигорска по тракту на Георгиевск, если ехать, то верст 20 будет. Там, где балка уходит вправо в кустарник, а слева в холм или гряда тянется невысокая. Вот мы вдоль нее и двигались. Как поняли, что там засада? Поздно поняли, хмуро признался Никита. Ехали спокойно. Основной путь уже проделан. До Пятигорска рукой подать. Расслабились. По дороге поболтать позволили себе. В тот момент Саша Танищев как раз истории веселой рассказывал о своей учебе в Санкт-Петербурге. Никита вздохнул, озираясь. Я кивнул на графин, и Клюев плеснул ему в кружку воды. Тот сделал пару глотков, перевел дух. «Первым что-то почуял Андрей Павлович», — продолжил Никита. «Дальше все очень быстро. Сразу после его слов стрельба началась. Сначала на краю балки справа я дым увидел после первых выстрелов. Потом слева начали палить. Впереди и сзади тоже вроде стреляли. Андрей Павлович смекнул, что вырываться — единственный способ. Скомандовал, и мы рванули прямо, как и ехали. На прорыв, братцы, как сейчас помню. Я кивнул, не перебивая. Мы рванули, — Никита говорил все быстрее. Едва в галоп перешли, как Махонина из седла вынесла. Коля сбоку прилетела. Почти сразу за ним Танищева сзади достали. Я обернулся и увидел только, как тот падает, а конь его разгоряченный дальше несется. Я чуть левее от Афанасьева держался. Тут меня самого зацепило, в плечо пуля попала. Благо удержался и скорость не сбросил. Мы уже по инерции неслись и почти ушли. Но впереди два стрелка появилось. Один суматошно ружье перезаряжал. Вот как второй стреляет, я видел и облако дыма после выстрела тоже. Я повернул голову к командиру и разглядел, как ноги его коня подломились, а сам он полетел вперед. В итоге ушел я один. Даже помочь товарищам ничем не смог. Никита виновато склонил голову, закончив рассказ. «Правильно ли понимаю, что вы не видели, как попадали именно в Андрея Павловича?» «Да, Григорий, не видел», — кивнул он. «Только как он через шею коня перелетел и по снегу покатился. Я же проскочил уже в тот момент, когда оба впереди стоявших перезаряжались. Значит, самой смерти штабс-капитана не видели?» Никита мотнул головой. «Там все за какие-то секунды произошло. Даже и понять ничего не успел», — глухо сказал он. «А уж когда меня зацепило, стало вовсе не до гляделок. За мной никто не погнался. Кони-то всяко у них были, разве что стояли поодаль где-то». Он провел ладонью по лицу. «В себя пришел, когда удалился версты на две. Да только что я один с такой оравой сделаю. Вот и поспешил в Пятигорск за помощью». «Я молчал». Клюев вздохнул и перекрестился. Я сам налил себе в кружку воды и выпил залпом, почти не глядя. В голове крутил услышанное от Никиты. По всему выходило, что Афанасьев вполне может быть жив. То, что тело его не нашли, частично это подтверждало. Ведь если бы он шею при падении свернул или его добили уже на земле, то незачем было бы забирать с собой. Сопровождающих молодых офицеров из секретной части, Танищева и Махонина, нашли на месте нападения, а вот от штабс-капитана ни следа. «Это да», — добавил Клюев. «Я сразу два десятка человек на место отправил, как весть получил. Казаки там потом снег весь перерыли. Говорят, крови, следов много. Двоих забрали, они сейчас в Покойницкой. Ну и то, что Афанасьева не нашли, я ж, Гриша, тебе сказывал». Он сжал губы. «Никита Егорович, я понимаю, что не до разглядываний вам там было», — сказал я. «Но все же, может, что-то удалось запомнить, мелочи какие, о которых сразу и не подумал». Никита ненадолго задумался. По выражению лица было видно, что пытается выудить из памяти хоть что-то еще. «Знаешь, Григорий, особо-то и рассказать мне нечего», — наконец выдохнул он. «Но вот я же тоже не с улицы какой, а военному делу учился. И скажу, что засада-то, да и то, как нас окружили, были спланированы очень уж толково. И стреляли слаженно, будто кто-то в военном деле умелый бандитами теми руководил. А если бы это варнаки обычные были, что ради грабежа путников на дорогу выходят, так они бы точно так не организовались. Вот и думается мне, что среди них был хотя бы один, да сведущий в деле таком присутствовал». Я отметил, как его лоб намок, и по коже сбежала капелька пота. Не просто дались Никите воспоминания о гибели товарищей. «Ладно, Никита Егорович, похоже, нового от вас узнать уже не удастся». Подвел я итог. «А коли что вспомните, вон атаману Горячеводской Клюеву Степану Игнатьевичу весточку передайте, до него мигом донесут. Если Андрей Палыч все-таки выжил после всего, что случилось, маленький, но шанс найти его у нас еще есть». «Непременно поведаю», — тихо сказал Никита. «Ну, добре», — подытожил я. «Давайте, отдыхайте, сил набирайтесь. Долго уж точно отлеживаться вам не дадут». «Благодарю вас за помощь, Никита Егорович», — поднялся я. «Пойдем мы со Степаном Игнатьевичем. Выздоравливайте». «Ну что, Григорий?» — спросил меня Клюев, когда мы вышли на улицу. «Услышал, что хотел?» «Думать надо, атаман», — ответил я. «Дело больно непростое. Если жив штабс-капитан, то где он сейчас? Одному Богу известно. Странно вообще, с какой радости нападение на вас повесили. Да там все запутано и непонятно. То ли Афанасьев много кому успел хвост оттоптать, то ли просто работать лень. Ну и вроде как крайнего нашли». Мы подошли к коновязи. Звездочка приветственно фыркнула, потянулась ко мне мордой. «Слушай сюда, Гриша». Голос у атамана стал тверже. «Не вздумай сам в эту кашу лезть». Он ткнул мне пальцем в грудь. «Коли чего известно тебе станет, сразу сказывай. Разберемся без тебя». Я хмыкнул. «План война покажет, Степан Игнатьевич. Но головой думать стану, о том не переживайте», — улыбнулся я. Атаман нахмурился еще сильнее. «Шутишь?» «Да тут не до шуток, Степан Игнатьевич. Правда говорю, думать надо». «Ладно», — наконец выдохнул он. «Пора мне уже. Ты куда направишься?» «А я к Степану Михайловичу», — ответил я, — «на постоялый двор». «Опять у него остановиться собрался», — хмыкнул атаман. «У него тихо, и хозяин он хороший. От добра добра не ищут». «Гляди в оба, Гриша», — только и сказал он. Мы оседлали коней, вывели их на улицу. Когда до станицы добрались, разъехались каждый своей дорогой. Я по пути собирал в голове услышанное от Никиты и пытался выстроить картину. По большому счету приходилось гадать на кофейной гуще, но были ниточки, подергав за которые, можно было хоть что-то нужное вытащить. Если предположить, что Афанасьев перешел дорогу, допустим, Рубанскому, по тому делу, когда Лагутин лишнего у графа в доме узнал, то картина получалась неприятная. Эта особа сиятельная, по нашим предположениям, здесь как раз и занималась, кроме обычной своей деятельности, еще и темными делишками, а следующие вниз звенья — это Волк, ныне покойный Жирновской, и до всех их мне пока не добраться. Но вот, например, Студеный, по словам Руднева, тоже работал на Волка, и шанс, что через него можно узнать, имеет ли он отношение к делу, имелся. «Ух», — вздохнул я, — «выходит, задачка очень непростая, с кучей переменных». На постоялый двор въехал, уже обдумав все это по второму кругу, и сразу увидел бородатую физиономию Степана Михайловича. «Здорово, дневали, хозяин!» — окликнул я. Глаза у него сначала прищурились, потом распахнулись шире. «О-хо-хо!» — протянул он. «Кто к нам пожаловал? Слава богу, Гриша!» Он разогнул спину, потер больную ногу. «Ну, иди-ка сюда, казачонок!» — сказал уже теплее. «С Рождеством тебя Христовым! С прошедшим, правда, но лучше поздно, чем никогда!» «И тебя с праздником, Степан Михайлович!» — ответил я. «Что мы стоим на холоде?» — продолжил он. «Давай, проходь. У меня сегодня, почитай, пусто. Купцы какие-то остановились, да с утра по Пятигорску мотаться уехали. Еще не вернулись. Слово молвить не с кем». «О, повезло мне!» — усмехнулся я. «Ай, ты, гляжу, гостям рад». «Рад, рад. Куда денусь?» — буркнул он, но глаза улыбались. «Коня в конюшню поставим. Прошка присмотрит». Из-за угла вынырнул знакомый парнишка. Вытянулся, окреп чутка с осени. Схватил повод звездочки, кивнул мне и повел ее к конюшне. «Ну что, Григорий?» — спросил Михалыч, когда мы двинулись к сеням. «С дороги, небось, оголодал?» «Есть такое», — признался я. «У тебя, чай, банька случаем не топлена?» Михалыч хитро прищурился. «Во-во!» — довольно протянул он. «Вчера ближе к ночи топили. Нынче быстро нагреется. Я сейчас прикажу, как раз поснедать успеешь». «Добре», — улыбнулся я. «Садись», — кивнул Михалыч на ближайшую лавку. «Сейчас борща наложу». Я повесил бурку ближе к печи просушиться, поправил черкеску, а когда обернулся, на столе уже стояла большая миска борща, щедро сдобренного сметаной. «Ну, Гриня, давай, лопай!» — хмыкнул Михалыч, опускаясь напротив с кружкой чаю. Первые пару ложек ушли почти на автомате, а в голове я продолжал крутить общую картину происходящего. Получалось, если штабс-капитана живым взяли и увезли куда-то, то только с одной целью — допрашивать да вытянуть из него все, что знает, а потом избавиться от тела. А то, что разговорить при желании можно любого, я по своему прошлому времени насмотрелся. К тому же Андрей Палыч только недавно от ранения под Георгиевском оправился, и не факт, что до конца. Получалось, медлить нельзя. И единственная для меня сейчас зацепка — это Студеный. Пятигорский авторитет, как сказал бы я в своем прошлом мире. Волк вполне мог по команде сверху поручить ему или кому-то из его людей это нападение. Я отодвинул пустую миску, вздохнул. «Чего ты, Гриш, борщом недоволен?» — буркнул Михалыч, приглядываясь. «Да борщ у тебя, как всегда, замечательный», — усмехнулся я. «С товарищем боевым беда. Вот и думаю, как помочь можно». «Может, я чем смогу?» — протянул он. Я наклонился через стол, понизив голос. «Степан Михайлович». «Ась, скажи, не знаешь ли ты, чай, такого делового, Студеного?» «Ох ты ж!» — выдохнул он. «С чего это ты про такое отребье спрашиваешь?» Я пожал плечами, стараясь выглядеть спокойно. «Да вот выходит, что придется мне погуторить с этим Варнаком», — спокойно ответил я. «Подумал, может, ты чего слыхал?» Он поставил кружку на стол, втянул воздух. «Знать-то...» — протянул он. «Как его не знать? Слухами земля полнится. У нас в Горячеводску эти, как ты их назвал, деловые, не суются. Им тут по шапке сразу прилетит. А вот в Пятигорске там, бывает, шалят». Он нахмурился. «Слыхал, что и купцы к нему захаживают. Может, товар краденый покупают. Может, еще какие дела». Он пристально уставился на меня. «В ум не возьму. А тебе этот Варнак на кой сдался, Гриша?» Я выдержал его взгляд. Врать смысла не было. Да и в прошлый раз в деле с Лагутиным он сильно выручил. «Пропал Андрей Павлович, понимаешь?» — тихо сказал я. «Я к нему навстречу приехал сюда. Через 2 дня она должна была случиться. И вот он со Ставрополя ехал, и верстах в 20 от Пятигорска напали на него с сопровождающими. 2 положили. 1 вырвался в Пятигорск, а штабс-капитана так и не нашли. Ни живого, ни мертвого. И чем дальше я это прокручивал, тем сильнее сходилось на Студеном. Мог он быть в том нападении замешан. А если так, должен знать, куда дели Афанасьева. Может, и подскажет, где его держат». «Да ну тебя!» — Михалыч перекрестился. «С ума сошел, что ли, Григорий? Ты один к этим варнакам идти собрался? Вот и спрашиваю, — спокойно ответил я. С умом все надо сделать. А потом что? Я поймал себя на том, что улыбаюсь недоброй, хищной улыбкой. А потом, Степан Михайлович, — произнес медленно, — потом у меня для него найдется несколько вопросов. Окончательно решил я для себя. Глава вторая. Возок без возницы. Надо было с чего-то начинать, и хорошо бы при этом не засветиться. Раньше мне уже удавалось не оставлять следов, по крайней мере явных. Догадки Афанасьева не в счет. Вот и теперь нужно было сработать максимально чисто. Самое плохое, для этой работы у меня крайне мало времени. Все упиралось в штабс-капитана, который неведомо где находится. Сегодня уже 3 января, а нападение случилось утром 1-го. Выходит, даже если Андрей Палыч жив, он 2 дня может уже томиться у супостатов, и что там с ним происходит, совершенно неизвестно. С каждым днем, а может быть и часом, шанс вытащить его живым уменьшается. «Как каша, Гриша?» — спросил Степан Михайлович. «Хороша, благодарствую. Я наворачивал сдобренную маслом кашу. После бани, которую заботливо приготовил Михалыч, немного пришел в себя. По крайней мере, смыл последствия не самого спокойного пути из Волынской в Пятигорск. Я глянул на часы. Стрелки показывали 3:30. Базар, где чаще всего можно было узнать последние новости и украдкой понаблюдать за жизнью криминальных низов, вот-вот закроется, а, скорее всего, уже не работает толком. Но и терять этот день никак нельзя. Михалыч, отложил я ложку. Поделишься какой одежкой неприметной? Пройтись бы мне по Пятигорску надо, но никак не в казачьей справе. Так меня за версту обходить будут, думается. Это верно подмечено, усмехнулся Михалыч. В Черкеске ты незаметно не пройдешь. А уж если свои пистоли нацепишь... Он хохотнул. Михалыч отодвинул кружку, поднялся. Сиди, доедай. Сейчас гляну, что у меня из шматья имеется. Уже наряжал тебя, и сейчас справим. Я только доел кашу, допил чай, как Михалыч вернулся. В руках у него был сверток. Так, он разложил добро на лавке. Кафтан поношенный, но крепкий. Тебе в самый раз будет. Кафтан оказался темно-серым, местами подлатанным. Кожушок овчиный, вот. Он помял рукав. Потрепанный, но зато не замерзнешь. И гляди, он короткий, в нем двигаться сподручней будет. Шапка вот. Михалыч поковырялся в свертке и вытащил низкую меховую шапку без разлета. Отлично. А на ноги есть чего? Спросил я. Валенки. Довольно достал он пару. С заплатами, конечно. Но если полностью оденешься, казака в тебе никто не признает. В своей комнате я переоделся, казачью справу сложил аккуратно в сундук. Мало ли как дело пойдет. Лучше, чтобы все было под рукой. Туда же отправилось и оружие. Шапку я опустил почти до бровей. Получилось вполне реалистично. Михалыч, оглядывая мой новый вид, одобрительно хмыкнул. От почтовой площади к базару 3-я улица вправо. Пробормотал я, повторяя слова Руднева. Дом двухэтажный, с резными наличниками, зеленые ворота. Рядом пустырь и калитка сзади. «Чего бормочешь?» — прищурился Михалыч. «Да так, вспоминаю кое-чего». «С Богом, Гриша!» — перекрестил он меня. «Спаси Христос, Степан Михайлович!» На улицу я вывалился уже 17:00. Скоро и темнеть начнет. Зимний день короток. Я направился из станицы к Пятигорскому базару. Топать пришлось 20 минут, несмотря на то, что шустро передвигал ногами. Первым делом решил оглядеться среди рядов, но когда добрался до места, понял, что опоздал. Почти все уже свернули торговлю. Кое-кто товар увез, остальные только собирались это сделать. Сейчас обычно торгуют с 7:00 до 3:00 дня, а то и до 2:00. Зависит от выходных и праздников. А сегодня как-никак суббота, день рабочий. 10 минут я побродил по пустеющим рядам, разве что заметил 3 пацанов-малолеток, что-то бурно обсуждавших в неприметном углу, по виду самые натуральные щипачи, делящие заработанное нелегким трудом. но хватать их за шиворот только по подозрению я не собирался. Да и толку будет немного. Поэтому я отправился туда, где, по словам Руднева, должен был находиться нужный мне дом. От базарной площади пошел довольно споро. Валенки шлепали по подмерзшей каше, короткий кожушок отлично согревал. Старался лишний раз не вертеть головой, выглядеть как местный. Благо в этом районе, что неподалеку от рынка, обывателей хватало. Чем дальше я удалялся от базара, тем становилось тише. Я сверился по памяти. Третья улица вправо. Потом еще немного пройти. Дом двухэтажный, резные наличники, зеленые ворота, калитка сзади, выводящая на пустырь. Снег поскрипывал под ногами, легкий ветерок тянул из-за машука и гонял по дороге сухие ветки. Наконец, я увидел нужный дом. Он выделялся даже в сгущающихся сумерках. Большие окна с резными наличниками, зеленые ворота с облупившейся местами краской. На первый взгляд, дом как дом. Я остановился в шагах в 300 от него, выбрав место для наблюдения. Отсюда меня срисовать были не должны. Да и откровенно пялиться на дом не стал. Смотрел как бы боковым зрением. Место варнаки выбрали с умом. И от базара недалеко, и в случае чего можно рвануть через пустырь. Я уже собирался менять точку, как увидел, что к дому движутся двое. Первый — здоровый бугай, шел уверенными тяжелыми шагами, на плече торба чем-то набитая. Подле него держался сухой, жилистый живчик среднего роста, который постоянно озирался по сторонам. «Хабар несут», — подумал я. «Сносят к концу дня, не иначе». Калитка возле ворот перед их приходом тихо открылась, пропустила парочку и также бесшумно закрылась. Ни скрипа, ни лязга. Я еще минуту постоял, глядя на зеленые ворота, и поразмышлял. Сидеть тут, конечно, можно долго, толку с того мало. Нужная мне информация сама в руки не прыгнет, хоть до морковного заговения наблюдай. А выяснить, имеет ли студеный отношение к пропаже Афанасьева, нужно быстро. Выходило одно — надо брать языка. Пока я прокручивал в голове варианты, во дворе интересующего меня дома поднялась какая-то возня. Потом зеленые ворота распахнулись, и на дорогу выкатился вазок. Лошадка тащила его неспешным шагом. На козлах сидел возница, а в самом вазке устроился тот самый юркий и жилистый, что заходил раньше с бугаем. Дорог тут немного, и я быстро понял, как они поедут. Выйдя из укрытия, посеменил по единственно удобному для них маршруту. Вазок уже скрипел в шагах в 30 у меня за спиной, а я шел спокойно по левой стороне вдоль обочины. Будто мне до транспорта того и дела нет. Не оборачивался. Когда вазок сократил расстояние до 5 шагов, я глянул через плечо и осмотрелся вокруг. Место было удачное. Глухо. Домов рядом нет. От ворот уже отъехали прилично. Коли орать начнут, конечно, слышно будет, но уж я постараюсь. Работать надо было быстро и тихо. На кону стояла жизнь Афанасьева. Возница, видно, решил меня обогнать. Вазок чуть качнуло, лошадь прибавила шаг и поравнялась со мной по правую руку. Я сделал вид, что испугался и отшатнулся, будто меня могли задеть. А сам в тот же миг развернулся и одним прыжком вскочил на козлы. Возница успел только ахнуть и повернуть голову. Я коснулся его плеча и отправил в свой сундук хранилище. Он исчез, будто его здесь никогда и не бывало. Голову слегка повело, горло подкатил ком, но нужно было действовать дальше. Лошадь тащила вазок по инерции. Варнак, сидевший позади, дернулся и полез за пояс. Там блеснуло что-то узкое, колюще-режущее. В моей правой руке в тот же момент появился Ремингтон, и я наставил ствол прямо ему в лицо. «Лежать! Руки назад!» — зло ощерился я. «Иначе за возницей следом пойдешь. Пасть не раскрывать!» Он, увидев, как из ниоткуда появился револьвер, на миг просто обмер. Похоже, привычный мир его треснул по швам. Возница пропал, оружие появилось. Думать я ему не дал. Язык нужен был живой и еще вчера. «Лежать», — сказал. Спокойно повторил я. «Быстро!» Он медленно повернулся, стараясь не делать резких движений, стал разворачиваться. Чтобы не испытывать судьбу, я чуть наклонился и от души приложил рукояткой револьвера варнака по затылку. Тот распластался на дне воска, а я, разворачиваясь, перехватил управление лошадью, пока нас не занесло в сугроб или яму. Я потянул вожжи на себя аккуратно. Лошадка послушно сбавила ход, фыркнула и мотнула мордой. Возок покачивался, а я сосредоточился на дороге. Не хватало сейчас, чтобы кто-нибудь нагнал или, не дай бог, остановил для проверки. Из сундука я вытащил две старые овчиные шкуры, на которых еще недавно сидели другие варнаки, и, обернувшись, накинул их на бессознательное тело. Так хотя бы случайный прохожий с первого взгляда ничего лишнего не заметит. Подъехав к перекрестку, я задумался, куда поворачивать. По прежним своим приключениям в Пятигорске помнил одно подходящее место для допроса неподалеку. Там, за небольшим пустырем, стоял старый то ли навес, то ли ветхий сарайчик. Туда я и направил лошадку. Вожжи в руках, сам чуть приподнялся на козлах. Вел возок спокойно, будто еду по обычным делам. Когда дощатые стены выросли рядом, я остановил лошадь за сараем. Отсюда с дороги нас почти не видно, а если и заметят возок, ничего особо подозрительного в этом нет. К тому же уже стемнело. Я сбросил верхнюю овчину и глянул на варнака. Лежал тот мешком, не шевелился. Рот чуть приоткрыт. Минут 5 прошло, не больше, с тех пор, как я его огрел. Перевернул на живот, руки завел за спину и стянул веревкой. Потом стал шмонать. В сапоге оказалась заточка, а за поясом пусто. На досках возле ног увидел узкое лезвие ножа. Видимо, его он и пытался достать, да не поспел. Потом развернул его на спину и отвесил пару хлестких пощечин. Тот дернулся, застонал и открыл мутные глаза. «Тихо», — сказал я, — «пасть пока не раскрывай». Он попытался что-то сказать, но язык заплетался, глаза бегали по сторонам. «Где? Где он? Где Федул?» Выдавил наконец. «Нету больше Федула», — отрезал я. «Теперь вопрос не о его, а о твоей шкуре. Где студеный обитает?» — спросил я. «Да ты, малец, знаешь ли, что с тобой будет?» Взвился он, голос сорвался на виск. «Ты ж не понял еще, куда влез?» Я даже не моргнул. «Звать тебя как?» — сухо уточнил, будто о погоде спрашивал. Не спеша завел руку за спину. В ней появился кинжал. Лезвие в сумерках блеснуло сталью. Варнак сглотнул и сразу притих. «Трофим!» — выдавил он машинально. «Вот и славно, Троша!» — ровно сказал я. «Теперь слушай сюда. Коли ты мне все как на духу выложишь, уйдешь легко, даже не заметив. А ежели вздумаешь орать, стонать или брехать, пеняй на себя». Он дернулся, хотел вставить словечко, но взгляд вновь уперся в кинжал. «Я ваше племя и раньше изводил», — добавил я тише. «И далее щадить не собираюсь. Говори, где студеного искать?» «Так я энто...» — замялся он, будто слова в горле застряли. «Я ж не знаю». Я молча, медленно подвел острие к его левой глазнице. Трофим побелел. «Уехал он. Как есть уехал», — затараторил вдруг. «На выселке. Приключилось у них там что-то, не знаю. Меня на дело не брали, и наших всего троих самых ближних с ним было. А кто поехал, те еще не возвращались». Он говорил быстро, спотыкаясь. «Я случайно услыхал у Колеса, что студеного седмицу в городе не будет». «Кто такой Колесо?» — сразу спросил я. «А, то Мишка Колесо. Он на посылках у студеного обычно ходит». Трофим дернул связанными руками и поморщился. «Ну и на дело его берет иногда». «И что он говорил?» Не дал я разговору смазаться. «Говорил, чтобы мы тихо сидели», — выдохнул тот. «На базаре щипать можно, а в большие дела покуда не лезть. Обождать надобно, пока успокоится». «Что успокоится?» — уточнил я. Он пожал плечами. «А я и сам и не ведаю. Сказано, значит, сидеть тихо, но мы и не высовывались». Я чуть отстранился и мотнул головой в сторону дороги, по которой мы сюда приехали. «Это с Колесом ты сегодня на малину приперся?» «Угу, с ним», — быстро закивал Трофим. «Выселки где?» — спросил я. Он вдохнул, будто перед прыжком. «Верст 10 будет. Коли в сторону Георгиевска ехать, то через 2 версты поворот у Большого Камня. Там солдатик какой-то отставной давеча жил. Да вот как год, кажись, приставился». Трофим сглотнул и добавил. «Ну, по бумагам до сих пор проживает. Студеный ж с полицмейстером или шо с кем договорился, видать. Ну и место то не замечают, будто и нету его». Я замолчал, какое-то время глядя как бы сквозь Трофима. Выходило, что шансы участия Студенова в нападении на Афанасьева только выросли. И если штабс-капитан жив, то с большой вероятностью его держат там же, где этот авторитет сейчас отсиживается. Я быстро прикинул, как быть дальше. Можно рвануть к Клюеву и поднять Станишников, но тогда о шевелении могут узнать раньше, чем мы выедем. Помнится, недавно уже было похожее с Лапидусом в лавке. Если у Студенова и правда есть прикормленный чиновник в полиции, то могут быть и другие соглядатаи. С другой стороны, лезть одному тоже не сильно хотелось. Если там у Хорезов с десяток, дело выходит очень непростое. А еще этот вазок с Федулом и Трофимом. Их пропажа уже к утру кого-нибудь насторожит. Тот же Мишка Колесо весточку Студеному отправить может. «Сколько их там на выселках?» — спросил я. Трофим пожал плечами. «Да откуда же мне знать? Я там раз был, потеплу еще!» — пробормотал он. «Да Мишка невелик. Баня старая есть, да конюшня». Он посмотрел на меня из-под лобья, словно пытаясь угадать, что я сделаю дальше. «В доме, ну, пятеро, может, смогут жить. Тесно только будет. А сколько нынче там, не ведаю». Я понял, что по этому делу больше с него не вытянуть. Другие секреты Трофима меня сейчас не интересовали. Я выдохнул и дотронулся до его руки. Трофим исчез. На миг картинка перед глазами поплыла. Ноги стали ватными, и я ухватился за борт воска, чтобы не рухнуть. Подташнивать начало нехило. Полгода назад меня, помнится, куда сильнее полоскало после таких фокусов. Сейчас было легче, но приятного все равно мало. Привыкнуть к этому, наверное, нельзя. Может, оно и к лучшему с другой стороны. Постояв немного, выровнял дыхание и оглядел вазок. Ничего ценного в нем не имелось, да и не до трофеев мне было. Я снял вожжи с колышка и вывел лошадку чуть вперед, к дороге. Если решит, что хорош здесь мерзнуть, потянет вазок сама. А там кто-нибудь реквизирует или хозяев начнут искать. По большому счету, мне теперь до этого дела не было. Я постарался тихо уйти из этого района, в итоге перешел на быстрый шаг в сторону Горячеводской. Нужно было поспешить на постоялый двор к Степану Михайловичу. Похоже, пора было собираться в дорогу. К Горячеводской я вышел уже в полной темноте. Мороз к вечеру будто прижал посильнее. Я по дороге немного озяб, а ведь предстояла дорога на 10 верст. На постоялом дворе у Михалыча я задержался ненадолго. Подкрепился хорошенько и отправился в свой угол. Там переоделся, нацепил разгрузку, перекинулся парой слов с хозяином и сразу собрался в путь. Степан Михайлович был занят постояльцами. Разговаривать ему было некогда, а мне это только на руку. Он глянул на меня внимательно и, поняв, что я опять что-то замыслил, буркнул что-то вроде «Не лезь на рожон, Гриша!» и перекрестил меня на пороге. Пятигорск остался позади быстро. Огни редких окон меркли, и вскоре дорога погрузилась в темноту. Пришлось запалить керосинку, иначе и носа своего не видать. Я думал о Клюеве. Правильно ли сделал, что не пошел к нему? Снова взвесив все за и против, решил, что теперь уже ничего не поменять. Время покажет. Дорога на Георгиевск, еле освещаемая светом лампы, шла ровно. Благо, была хорошо укатана. Звездочка двигалась спокойно и размеренно. Я зыркал по сторонам, ожидая, когда покажется тот самый камень с отвороткой на выселке Студенова. Передо мной был приторочен кокон с ханом. Решил все-таки взять его с собой. Неизвестно, насколько затянется путь, а воздушная разведка дорогого стоит. Поэтому я забросил внутрь очередной кусок мяса вместе с двумя горячими картофелинами. Про картошку отдельная история. Долго думал, как на морозе поддерживать в коконе хоть какое-то тепло для хана. В итоге попросил Михалыча отварить большой чугун картошки. Овощ этот, так любимый мной в прошлой жизни, тут такого значения не имел. Особенно казаки картошку не жаловали. Если и выращивали, то больше на корм свиньям. Да и мелковата она была. На столе ее увидеть можно было крайне редко. В основном у тех, кто другого позволить себе не мог. Так вот, отварил мне Степан Михайлович картошечки. Я воду слил, а саму, еще горячую, аж пальцы обжигало, убрал в хранилище. Решил проверить, будет ли она хоть немного согревать птицу в зимних путешествиях. Сейчас, можно сказать, и начинался этот эксперимент. Пара верст днем, пустяки даже пешком, но ночью, да еще без нормального освещения, совсем другое дело. Приходилось ехать очень внимательно, вот я и не гнал. Наконец впереди, в темноте, вырос холм в снегу. Сначала показалось куст или куча мусора, но когда глаза привыкли, понял, что это камень. Я придержал звездочку и стал разглядывать, где тут та самая отворотка, что должна привести к выселкам Студенова. К камню подобрался шагом, внимательно озираясь. Съезд с дороги нашелся не сразу. Дорожка уходила вправо, между кустами. Это даже не дорога. Узкая тропа. Видно, телеги здесь ходили нечасто. Следы ночью я все равно толком не рассмотрел бы. Да и смысла не было. Главное, тропу не занесло. Значит, какое-то движение тут бывает. В тусклом свете лампы она вполне угадывалась. Надо было прикинуть, если до выселок осталось верст 7-8, как говорил Трофим, то керосинку придется вовремя погасить, чтобы не выдать себя. Теперь ехал настороженно. Звездочка шла осторожным шагом. Кокон с ханом передо мной чуть покачивался. Я сунул ладонь под край, тепло от картофелин еще не вышло. Хан шевельнулся недовольно, будто поругался за то, что холоду напустил. Значит, с ним все в порядке. Тропа ощутимо виляла, иногда уходила в низину, иногда забиралась на какой холмик. Я прикидывал время и расстояние, но ночью это было непросто. Казалось, выселки должны уже скоро показаться, если, конечно, там хоть что-то светится, иначе разглядеть их будет шибко непросто. Я как мог напряг зрение, вглядываясь в темноту. Повезло, что небо было чистым, и хоть какой-то отсвет от звезд и луны присутствовал. Наконец, впереди проступили темные силуэты строений. Сначала одна черная клякса, потом другая. Я остановил звездочку и прислушался. Никаких голосов или звуков разобрать не удалось. Где-то в стороне скрипнуло дерево. На выселках или в перелеске совершенно непонятно. Тогда разглядел тусклый свет, пробивающийся из окна дома. Я увел звездочку в сторону, за редкий кустарник, в ложбинку, чтобы ее не было видно со двора. Накинул на спину попону, насыпал в торбу овса, погладил по шее. «Тихо стой», — прошептал я. «Не вспугни мне супостатов». Хана в коконе оставил на ней же, только тесемки развязал, да закинул внутрь еще три горячих картофелины. Образами объяснил хану, чтобы пока не дергался. Если все успею в ночи, глядишь, и не понадобится помощь пернатого разведчика. Тихо направился к единственному огоньку, стараясь меньше скрипеть снегом. Звук все равно раздражал, и я как мог скрадывал шаги, хоть получалось не всегда. Подошел ближе и остановился. В воздухе уже чувствовался запах навоза и дыма. Жилище было явно обжитое. Шаг за шагом я приближался к дому. Теперь он был виден отчетливо. Низкий, приземистый. Рядом сарай и банька. Шагов за 50 я присел, замер, прислушиваясь. Чуйка подала знак, а это значит, что терять концентрацию никак нельзя. Я двинулся дальше, обходя открытое место. Хотел выйти так, чтобы видеть и окна, и двор, и при этом иметь возможность куда отступать, коли будет потребно. И как раз в этот момент из темноты слева, откуда я ничего не ожидал, прозвучал тихий, но очень неприятный голос. «Кто таков? Куда прешь?» Глава третья. «Слава Богу, ты пришел». Я хоть и был настороже, но этот голос из темноты все равно не слабо напряг. Сначала захотелось рвануть в сторону с линии огня или уйти в перекат, но быстро осмыслив ситуацию, я решил поступить по-другому. Для начала выровнял дыхание и сразу обратился к невидимому противнику. «А, дяденька, слава богу, добрался!» — заговорил я быстрее, как заполошный мальчишка. «Меня дядь Миша Колесо и Трофим прислали, велели до утра непременно добраться. Вон бумагу даже какую-то дали, только читать я не учен. Сказывали, Студеному велено передать. А кто это такой тут, а? Скажут!» Из темноты шагнула коренастая фигура. Сначала я видел только очертания, потом блеснул ствол. Ружье он держал правильно. Не для виду, а так, чтобы в один миг довернуть и разрядить в меня. Если бы было посветлее, он бы легко разглядел мою черкеску с разгрузкой, и номер бы не прошел. Оставалось лишь надеяться, что поверит на слово. «Чего брешешь?» — коротко бросил он, но подошел еще ближе. Я даже голос сделал тоньше. «Вот те крест, дяденька, сами поглядите. Зачем мне брехать-то? Я и так чуть не околел, пока сюда добирался. Коли Семка Драчев кому слово дал, так в лепешку расшибусь да сделаю. Тем более мне Трофим еще полтину обещал, коли справлюсь». Он остановился в трех шагах. «Давай бумагу, Семка Драчев», — — сказал он уже спокойнее, но ружье не опустил. «На, дяденька!» Я сделал пару шагов ближе и из-за пазухи потащил свернутый пустой лист. Он наклонился чуть вперед, и в этот момент я ускорился. Кинжал Бебут появился в руке из моего сундука, заменив бумагу. Одним движением снизу вверх я вогнал лезвие ровно ему под подбородок. Варнак даже крякнуть не успел. Глаза округлились, рот приоткрылся, воздух вышел коротким сипом. Ружье выпало из рук на снег и глухо ткнулось прикладом. Он сам, сделав шаг назад, стал заваливаться. Благо рядом был сугроб. Я просто направил в него тело, так что шума от падения этого здоровяка не вышло. Я замер, прислушался. Со стороны дома звуков не было. Ни голосов, ни скрипов двери. Только ветер слегка подвывал, да где-то в конюшне лошадь всхрапнула. Я поднял ружье и убрал его в свое хранилище. С трупом возиться не стал. Темно, времени нет. До утра его все равно не так-то просто найти. Постоял еще, прислушиваясь, не пойдет ли кто на шум. Один он в секрете был или нет, гадать можно до утра. Вычислить второго в такой темноте можно разве что по щучьему велению. Тепловизоров и прочих чудес у меня и ни у кого нет. Так что работаем как можем. Я двинулся к дому, через каждые три шага замирая и прислушиваясь. Трофим говорил, будто в доме пятеро жить смогут, если потесниться. Но лучше ждать большего их числа, чем опростоволоситься. Я прикинул, как там все может быть устроено. Скорее всего, одно помещение. Печь ближе к середине, лавки вдоль стен, стол, сундук да хозяйский угол. Конюшня и баня стояли поодаль. Я посматривал на них боковым зрением, но в то, что там сейчас сидит зубастый отряд и ждет именно меня, не верил. Значит, оставалось надеяться, что большая часть тех, кто 1 января напал на Афанасьева, уже разбежалась во свояси. А здесь только ближники Студенова, те, кто при нем постоянно. Я почуял слабый запах дыма. Печь в доме подтапливали даже ночью. И тут в голове вспыхнули кадры, как полгода назад под Георгиевском нас с Андреем Палычем Жирновской в ловушку заманил. Штабс-капитан тогда в больничке оказался, а я в амбаре графа на веревке очухался. И в тот раз отряд отморозков действовал слаженно. Это нападение я не видел, но по описанию событий и с Томиным это вполне могли быть одни и те же, довольно профессиональные люди. И вот если наемников много, да еще они такие умелые, то дело худо. Выходит, и в тот, и в этот раз отряд хорошо обученных людей достигает или почти достигает поставленных целей. Я постоял у угла дома, восстановил дыхание, затем скользнул вдоль стены и подкрался к двери. Она была закрыта, но не плотно. Похоже, держалась на одном крючке. Достал узкий нож, который снял у какого-то татя, и просунул его в щель. Толкнул дверь плечом и шагнул в сени. Стараясь не издавать ни звука, стал пробираться к двери в хату. По пути запнулся за какую-то деревянную бадью и чуть не навернулся. Было бы весело, если бы из-за этого поднял всех упырей в доме. Приложился ухом к двери и стал слушать, что за ней происходит, но за дверью стояла тишина. Странно вообще, что наткнулся на того ухаря в темноте. Надеюсь, за стенами этого дома он был единственным из бандитов. Тем не менее, нельзя исключать, что на поднявшийся шум сюда может подтянуться еще кто-то из другого секрета. Я ухватился за ручку и потянул на себя. Дверь издала тонкий протяжный скрип, от которого я не слабо напрягся. «Сеня, ты там ходишь?» — сразу раздалось изнутри. «Угу», — ответил я, стараясь максимально подражать голосу, что слышал в темноте совсем недавно. Вышло так себе, но деваться было некуда. Я ступил внутрь. Сразу почувствовал жар от печи, который ударил в лицо после долгого стояния на морозе. В воздухе витал запах дыма, пота, перегара и какого-то варева. Свет в помещении давала масляная лампа на столе. Она была чуть прикрыта тряпкой и больше походила на ночник. Прямо за этим столом сидел человек спиной ко мне. Это он интересовался, Сеня ли тут ходит по ночам, но развернуться так и не удосужился. Я огляделся по сторонам, особенно держа на контроле стол с сидящим. Пока насчитал пятерых варнаков. Двое лежали на каких-то шкурах у печи и похрапывали. Один на широкой лавке накинул на себя тулуп. Еще в углу была кровать. В свете тусклого ночника взгляд выхватил лишь пятки лежащего на ней человека. Я сделал пару шагов, приблизившись к столу. Ждать, пока тот решит задать новый вопрос или повернется в мою сторону, было не с руки. Поэтому еще шаг, и рукоять Ремингтона врезалась ему ровно в затылок. Он успел хекнуть и сразу ушел в нирвану, став заваливаться на стол. Чтобы громко не треснулась бандитская башка о столешницу, я только и успел, что подставить руку под опускающийся череп. После этого проверил, как он улегся, и замер, прислушиваясь. В углу на кровати кто-то перевернулся на другой бок. Видать, все-таки что-то услышал, но во сне не разобрал. Самое простое сейчас — положить всех из револьвера. Патронов хватит, и эти сонные мухи вряд ли смогут мне что-то противопоставить. Конечно, есть риск, что кто-нибудь успеет пальнуть, если спит со стволом в руках. Но дело в том, что я здесь прежде всего за тем, чтобы отыскать Андрея Палыча, а не чтобы бандитов на ноль помножить в целях профилактики криминогенной обстановки в районе. Короче, допрашивать их, возможно, придется. Лучше, если живым останется Студеный. Но кто из них авторитет, сейчас понять совершенно невозможно. Могу лишь догадываться, что Студеный, как старший в иерархии этих ухорезов, спит на кровати. Уж точно не на полу и не на лавке. От этого и будем плясать. Я для начала частично сдвинул тряпицу, прикрывавшую лампу. Стало чуть светлее. Даже в сторону кровати немного света попало. И максимально тихо стал к ней продвигаться. Если там Студеный, то он самый опасный противник. И нейтрализовать первым нужно именно его. Когда я сделал последний шаг, под ногой скрипнула доска. Не очень громко, но отчетливо. А учитывая полную тишину в доме, опасно. Лежащий на кровати тоже услышал этот звук. Сначала он стал переворачиваться на другой бок, а затем неожиданно подниматься. Но я был уже рядом и полностью подняться ему не дал. Удар по голове рукоятью, и он вернулся в лежачее положение. Надеюсь, уже бессознательное. А вот этот звук уже расслышал Варнак, лежавший на лавке. «Тихон, ты там?» — спросил он и начал поворачиваться. Медлить было чревато, поэтому я уже не особо прячась подскочил к нему. Благо до него была пара шагов и снова отработал рукоятью револьвера. Надеюсь, американский пистолет выдержит встречи с затылками русских бандитов. Вот здесь план тихого выведения Варнаков из сознания дал трещину. Лавка хоть и широкая, но это тебе не кровать. Бандит, получив по башке, просто свалился с грохотом на пол. Теперь уже двое лежащих у печи заворочились. Один, видать, просто что-то забубнил себе под нос и продолжил храпеть, а второй стал подниматься, изрекая какие-то нечленораздельные ругательства. Подскочить к нему я уже не успевал, поэтому навел ствол револьвера, ожидая, когда тот поднимется. Ты кто?» «Конь в пальто», — тихо сказал я. «Коли жить хочешь, пасть заткни, на пол ложись, руки за голову». То ли этот оказался бывалым, то ли просто не осознал угрозу, но он вместо выполнения команды метнулся в мою сторону, одновременно вытаскивая откуда-то нож. Лезвие блеснуло в свете масляной лампы. Делать было нечего. Проверять, насколько летящее на меня тело хорошо владеет рукопашкой, было совсем не с руки, учитывая, что еще один бандит лежал у печи на полу. Я, сместившись на полшага вправо, выстрелил, целясь в плечо. Тот, видимо, предугадал мои действия и отклонился в сторону, отчего пуля прошла мимо, выбив кусок кирпича из печи. А вот вторая ушла, куда и требовалось. Варнака развернуло на месте, и он рухнул, заорав дурниной. Я не подходил близко, контролируя ситуацию. Последний спящий в этот момент тоже проснулся и сразу подскочил. Но так как он спал у самой печи, то, резко вскочив, приложился головой о кирпич. Печка эта была с горнушкой, небольшим углублением, которое обычно для сушки вещей используют. Вот на пол кирпича наружу и имелся выступ, с которым встретился череп Варнака. «Мля!» От него посыпались ругательства, и, казалось, он на пару секунд забыл, зачем вставал. Мне этого хватило, чтобы подлететь и добавить по его неудачливой башке еще и рукоятью Ремингтона. Я еще раз осмотрелся вокруг. На полу один, зажимает простреленное плечо и подвывает. По одному под лавкой, на столе, на кровати и возле печки. Все пятеро здесь. Оставалось связать их до того, как начнут приходить в себя. Думаю, несколько минут в запасе у меня имелось. Я отошел к двери и накинул на кольцо массивный кованый крючок. Так хотя бы не будет внезапных гостей. Вообще, надеюсь, что это последнее. Подошел ближе к